Итак, с помощью Дженни и других женщин я из 10 ведер молока, взятых после вечерней дойки, 3 кур, пойманных в курятнике, и 4 дюжин крупного лука-порея, выдернутого в огороде, сварила суп и нажарила картошки для хозяина Лалеброха и его жителей. Солнце уже опустилось за горизонт, когда еда была готова, но небо все еще светилось отблесками пунцово-золотистых лучей, пронизывающих густую зелень сосен, растущих на высоком холме. Когда суп был разлит по чашкам, а картошка разложена по тарелкам, среди крестьян возникла некоторая заминка, но праздничная атмосфера, созданию которой в немалой степени способствовало виски домашнего приготовления, развеяло сомнения, и вскоре все жители Лалеброха с удовольствием поглощали неведомые доселе блюда. «Доркас, не кажется тебе, что вкус у этой картошки немного странный?» — спросила некая женщина своего соседа. «Есть немного», — ответил он, — «но хозяин съел уже 6 штук картофелин, и с ним пока ничего не случилось». Мужчины и дети приняли новую пищу с восторгом, особенно после того, как по моему совету добавили в нее масло. «Мужчины съедят и лошадиный навоз, если сдобрить его маслом», — заметила Дженни. «Что еще нужно мужчинам? Только набить живот, да где-нибудь притулиться, чтобы выспаться после пьянки». «Хорошо же ты думаешь о нас с Джейми», — поддел ее Айн. Дженни махнула половником в сторону мужа и брата, сидящих рядом на земле. «А вы двое вовсе и не мужчины». Лохматые брови Айна поползли вверх. Джейми был удивлен не меньше. «Не мужчины? Тогда кто же?» Дженни с улыбкой повернулась к ним. Белые зубы блеснули при свете костра. Она погладила Айна по голове и, поцеловав лоб, сказала: «Вы мои сладкие». После ужина один из мужчин запел, другой достал деревянную флейту и стал ему аккомпанировать. Нежные звуки флейты разносились в ночи далеко окрест. Прохладным безветренным вечером было приятно сидеть, завернувшись в пледы и одеяло, у костра в тесном семейном кругу. После того, как сварили еду, костер подбросили дров, и он запылал ярким пламенем. Айн пошел за очередной охапкой дров, а маленькая Мэгги забралась к матери на колени, совершенно вытеснив своего старшего брата. Через минуту послышался голос Джейми. «У тебя что, муравьи в штанах, поэтому ты не можешь посидеть спокойно?» Маленький Джейми тем временем подбежал ко мне и стал карабкаться ко мне на колени. Замечание Джейми было встречено веселым смехом, а малыш все никак не мог угомониться. Тогда Джейми вдруг подхватил племянника и, повалив на землю, затеял с ним возню. Джейми сорвал пучок травы и сунул его малышу за шиворот, чем вызвал необычайный восторг мальчика. «Ну а теперь пойди и помучь немного свою тетю», — сказал Джейми, вдоволь навозившись с мальчуганом. Маленький Джейми снова вскарабкался ко мне на колени, не переставая хихикать и заигрывать с большим Джейми. Наконец он успокоился, насколько это возможно, для шустрого 4-летнего мальчугана. Я вытащила пучок травы у него из-за ворота рубашки. «Как вкусно ты пахнешь, тетушка!» — сказал он, упираясь мне в подбородок темноволосой кудрявой головкой. «Спасибо!» — сказала я. «Ты, наверное, опять проголодался?» «Да, дай мне молока!» Я придвинула к себе глиняный кувшин, заглянула в него, собираясь наполнить чашку, но его оказалось мало, поэтому я напоила ребенка прямо из кувшина. Отвалившись от кувшина, маленький Джейми вдруг сник, и я почувствовала, как тело его сделалось вдруг горячим, как это бывает перед глубоким сном в раннем детстве. Я укрыла мальчика полой своего плаща и стала медленно покачивать, стараясь попадать в ритм песни, которую распевали у костра. Уснул. Очертания головы и плеч Джейми-старшего смутно вырисовывались в свете костра. Огонь поблескивал на эфесе его шпаги и отсвечивал медью в волосах. «Да, по крайней мере, не ерзает». Джейми засмеялся было, но сразу смолк. Я почувствовала, как напряглась его ладонь, поглаживавшая мою руку, я ощутила тепло его тела сквозь складки пледа. Ночной ветерок развивал мои волосы, я смахнула рукой упавшую мне на лицо прядь и обнаружила, что маленький Джейми был прав. Мои руки действительно пахли луком и маслом с картофелем. Спящий ребенок был довольно тяжелый, и вскоре у меня онемела левая нога. Я попыталась переменить позу, но вдруг услышала негромкий голос Джейми. «Не двигайся, Саксоночка!» Голос его звучал ласково и нежно. Я замерла на месте и сидела так до тех пор, пока он не тронул меня за плечо. «Все в порядке, Саксоночка», — сказал он, улыбаясь. «Ты такая красивая при свете костра, и волосы твои, развивающиеся на ветру, прекрасны. Мне хотелось запечатлеть этот вечер в памяти навсегда». Я повернулась к нему, радостно улыбаясь. Ночь была темной и холодной, вокруг было много людей, но нам казалось, что мы одни в целом мире. Нам было светло и тепло рядом друг с другом.